«Пожалуйте, ваше превосходительство!» Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки. С виноватой мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла на лестницу. «Сюда, налево, пожалуйте. Они теперь в прежней диванной. Позвольте, я загляну. Учитель-то, может, не одет, доложу». Анна остановилась, ожидая. «Только проснулись», — сказал швейцар, выходя из двери. И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зевания. По одному голосу этого зевания она узнала сына и как живого увидала его пред собою. «Пусти, пусти, поди!» Она вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел поднявшись мальчик в одной расстегнутой рубашечке и, перегнувшись тельцем, потягиваясь, доканчивал зевок. «Сережа!» Во время разлуки с ним она воображала его четырехлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его. Он еще дальше стал от четырехлетнего, еще вырос и похудел. Что это? Как худо его лицо, как коротки его волосы, как длинны руки. Как изменился он с тех пор, как она оставила его. Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкой шейкой и широкими плечиками. «Сережа!» — повторила она над самым ухом ребенка. Он поднялся опять на локоть, поводил спутанную головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую перед ним мать, потом вдруг блаженно улыбнулся и опять, закрыв слепающиеся глаза, повалился, но не назад, а к ней, к ее рукам. «Сережа, мальчик мой милый!» «Мама!» — проговорил он, двигаясь под ее руками, чтобы разными местами тела касаться ее рук. Сонно улыбаясь, все закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за ее плечи, привалился к ней и стал тереться лицом об ее шею и плечи. «Я знал, нынче мое рождение, я знал, что ты приедешь. Я встану сейчас». И, говоря это, он засыпал. Анна жадно оглядывала его. Она видела, как он вырос и переменился в ее отсутствие. Она узнавала и не узнавала его голые, такие большие теперь ноги. Узнавала эти похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в которые она так часто целовала его. Она ощупывала все это и не могла ничего говорить. Слезы душили ее. «О чем же ты плачешь, мама? Мама, о чем ты плачешь?» «Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видала тебя. Я не буду, не буду. Ну, тебе одеваться теперь пора». И, не выпуская его руки, села у его кровати на стол, на котором было приготовлено платье. «Как ты одеваешься без меня, как?» Она хотела начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась. «Я не моюсь холодной водой, папа не велел. А ты села на мое платье!» И Сережа расхохотался. «Мама, душечка, голубушка!» — закричал он, бросаясь опять к ней, обнимая ее, как будто он теперь, только увидав ее улыбку, ясно понял, что случилось. «Это не надо!» — говорил он, снимая с нее шляпу, и как будто вновь увидав ее без шляпы, он опять бросился ее целовать.